Они спускаются к берегу, долбят проруби, ставят отобранные сети и ловят терпеливо все ту же кормилицу рыбу. Странно чувствует себя Викентий Авилов. Что-то кончается, и он словно подводит итоги. Жил хорошо, ходил по земле легко, гадов бил, душой не кривил, женщинами знался, пожито, попито и меду, и яду, и в золоте рыто, и в болоте. Делал, что на душу придет, не слушал других, другие его слушали. С самого начала, сколько помнит себя Авилов, он был начальником людей. Вернее, мог быть, хоть и был не всегда. Но он шел сквозь толщу жизни, раздвигая ее налево и направо своим железным плечом, и люди сторонились. И так силен был Авилов, что если бы встретилась злая судьба лихолетия, и она бы посторонилась. Авилов судьбу свою чувствовал всегда и в самых жестоких событиях ощущал безопасность. Бомбы взрывались, дробились и кололи широкие пласты, а он был цел. Не отлета еще пуля, которая убьет Викентия Авилова. И теперь тоже инстинктивно и безошибочно он чувствовал, что приближается конец. Ну что же, конец так конец. Он был всегда как разрывной снаряд, живой и ходячий. Точнее, как источник снарядов, вечно заряженный миномет, рождавший в себе постоянные взрывы. И теперь его взрывы истощились один за другим, и надо взорваться последним заключительным громом. Женщины ему вспоминались особенно четко и выпукло, как каждому сильному мужчине. Его воспоминания развивались перед ним не сначала, а с конца. Жальчиночка Аленка, колымская дикая ягодка, лесная земляничка. Ярко представлялась ему жестокая картина, как трепетала в его крепкой руке эта живая колымская ягода, колола его своими острыми и мелкими шипами. Они даже не прокололи его жесткой кожи. И как он извлекал из нее соки, глоток за глотком, и всю опустошил ее, оставил одну кожуру, безжизненный лоскут. И когда он вспоминал, руки его крепли, и тело наливалось густой, опьяняющей силой. А дальше, в глубину, простиралась шеренга, начиная с княгини Варвары, женщины, искавшие его. Одни из них заигрывали и манили его лапкой, как кошки, другие, разомлев, покорялись. Он вспоминал знаменитое правило — женщины бывают, как корова, или птица, или кошка. Он испробовал все сорта и брал, нагибаясь снисходительно, небрежно, как добрый господин. Категории разные, но вкус одинаковый. Любовь, как вода или водка — не все ли равно, из какого стакана ее выпить? Авилов пил много любви и вина, но пил не пьянее. И в начале шеренги стояла другая колымская девчонка, ружейная дука Щербатых. Она не была ни птица, ни кошка, ни корова. Она была первая Ева, и она научила его любви, и сама научилась. И мелькнуло обжигающее сравнение. Кто слаще, забытая дука, которую он бросил, или близкая дразнящая Аленка, которую он взял силой? А должно быть, для Викеши Аленка была как дука для отца. Черт с ними со всеми! Нераскаянный грешник и хищник махнул на них рукой. Подвертывались, брал, и жалеть не жалею. А Вилов как орел. Орел летает один, индюки ходят стадом. Припомнилась ему гордая пословица Марата. Вскипали в душе у Викентия эти веские, терпкие чувства, но в делах приходилось проявлять огромную энергию и бдительность. Слабел отряд, вся сила его была в душе и в руках, и в спокойной решимости Авилова. Максолы напирали. Им тоже хотелось развязаться поскорее и вернуться на реку к промыслам и очелинкам. Бросить погоню они не могли, связанные клятвой. Да и что бы сказала про них Колыма? Они нервничали и лезли в огонь. Если бы не Викеша, наверное, бы жестоко обожгли свои пальцы. На низовьях реки Погендина, недалеко от сухого Анюя, максолы подобрались к ночлегу отряда в тополевой роще под деревьями и рискнули ночным нападением. Но на этот раз Авилов оказался хитрее Викеши. Белые не спали. Беспечным привалом своим под густыми деревьями, ночлегом без всяких часовых, они вызывали, подманивали максолов на выстрел. Укрывшись за толстыми стволами или прямо под нависшими ветвями, сомкнутыми, как безлиственный шалаш, они открыли в ночной полутьме убийственный огонь и сразу убили двоих. Суматошливого Паку Гагарленка и красавца Микшу Берестянова. Пака Гагарленок пискнул, как зайчик, свернулся и смолк. И сразу примахались его руки, и горох его речей просыпался весь и навсегда. А Микша только покачнулся и схватился за бок. Был он так крепок, что пытался бороться со смертью. С ужасной улыбкой он разорвал на груди нарядную парку свою и лисий жилет и открыл свою белую грудь. Потом нагнулся к оттаявшей земле, нацарапал и собрал прошлогодних листьев тополя, свалял их вместе в ком и заткнул ими рану, как затыкает медведь. Так, стоя на ногах, опираясь на Викеши на плечо, кончил свою жизнь, не падая на землю, Берестяной. В это время посыпались выстрелы сзади. Болтаев, Башкир и еще трое успели отползти незаметно и забраться максолом в тыл и сделать диверсию. И тут они ранили третьего максола, Дорку Токаренко, Пакина соседа по голодному концу. У Дорки Токаренко были две матери, обе, разумеется, девки и обе Елены. Были они близнецы, и о них никогда не говорили по-разно. Даже откуда-то явился классический греческий отзвук, и их называли «прекрасные Елены». Были они отменно безобразные, мордастые, скуластые, с растрепанными волосами –